Его глодал затаенный стыд, скрытая боль. Раз ничего не знаешь, не смей говорить о том, что так волнует тебя, о равенстве людей, о справедливости, требующей раздела земных благ между всеми. И он набросился на книги, читал, изучал, без всякой системы, как это свойственно невеждам, охваченным страстной тягой к знанию. Теперь он вел постоянную переписку с Плюшаром, человеком более образованным, чем он, и связанным с социалистическим движением. Этьен стал выписывать книги и хоть довольно плохо усвоил их содержание, но все прочитанное глубоко волновало его. Особенно одна медицинская книга «Гигиена шахтера», где автор ее, бельгийский врач, подвел итог всем болезням, от которых умирают рабочие угольных копий. Читал он и трактаты по политической экономии, непостижимо трудные для него технической своей стороной. Читал и смущавшие его анархистские брошюры и старые номера газет, которые он заботливо сохранял, черпая в них неопровержимые доводы для возможных споров. Давал ему также книги и Суварин, и работа о кооперативных обществах на целый месяц погрузила его в мечты о всемирной ассоциации, при которой непосредственный обмен изгонит деньги, и основой всей жизни общества будет труд. Он больше не стыдился своего невежества. Теперь он чувствовал себя мыслящим существом и гордился этим. В первые месяцы он переживал восторженное состояние неофита. Сердце его переполняло благородное негодование против угнетателей и надежда на скорое торжество угнетенных. Из-за беспорядочного чтения многое оставалось для него туманным, и у него не выработалось четких взглядов. Практические требования Роснера перемешались в его мозгу с разрушительными идеями Суварина. По-прежнему он почти каждый день бывал в заведении Роснера и вместе со всеми гневно клеймил компанию. А возвращаясь домой, шел как во сне. Он видел в мечтах коренное переустройство жизни всех народов, которое, однако, произойдет без всякого насилия. Не будет стоить ни единого разбитого стекла, ни единой капли крови. Впрочем, для него неясным оставалось, как произойдет переворот. Он предпочитал уповать, что все пойдет хорошо. У него голова шла кругом, когда он пытался формулировать программу будущего переустройства общества. Он даже проявлял умеренность и непоследовательность. Говорил иногда, что при разрешении социальных вопросов следует изгнать политику. Эту фразу он где-то вычитал и нашел, что она придется по душе флегматичным углекопам, с которыми он вел беседы. Теперь каждый вечер в доме Маэ ложились спать на полчаса позднее обычного, засиживались за разговорами. С тех пор, как тоньше стали вкусы Этьена, его все больше возмущала скученность в жилищах углекопов. Да разве они скоты, чтобы их вот так держали в загонах среди полей, в такой тесноте, что нельзя сменить рубашку, не показав соседям голую свою спину? А как вредна эта скученность для здоровья! Как развращающе действует на девочек и мальчиков то, что они постоянно находятся вместе. «Чего уж там», — отвечал Майя. «Главное дело, платили бы побольше, чтобы жилось легче. Но это все-таки верно, что нехорошо, когда все друг у друга на носу. Никому это не полезно. К чему это ведет? Парни пьянствуют, а девушки с животами ходят». Вся семья принимала участие в разговоре. Каждый вставлял свое слово. Иной раз и не замечали, что лампа коптит, отравляя керосиновой вонью воздух и без того пропитанный противным запахом жареного лука. Да, в самом деле невесело живется. Гни горб на каторжной работе, ведь когда-то именно приговоренных к каторге посылали в шахты. Да мало того, что труд тяжел, сколько народу раньше времени распростилось там с жизнью. И за все это даже мясо за столом у себя не видишь. Конечно, похлебать есть чего, но уж очень скудна пища. Только-только, чтобы не подохнуть с голоду, весь ты в долгах, и преследуют тебя, как будто ты воруешь свой хлеб. Придет воскресенье, весь день проспишь от усталости. Одно удовольствие — певца выпить. Или жене ребенка сделать. Однако от пива живот пучит. А дети, как подрастут, плюют на родителей. Нет, нет, не весело живется. Тут в разговор вступила жена моя,